Viva. Viva. Ты никогда не будешь пить пиво. Я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Машенька, блядь, проститутка. Очень внимательно слушай. Алло. Оу. Один будешь сосать, один в жопе будешь валяться у тебя нахуй. Чего, не понял. Ты понял меня? Не звони, говори сюда больше, блядь. Куда я звонил? Заморгаешь нахуй у меня, блядь. Балбесина, ты сам такой. Хуй тебе на, блядь. В жопу тебе хуй, блядь. Вот дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Видал дураков, но таких не видел. Ты куда звонишь? Хоровую нахуй пустим, ёбаный гандон, блядь. И куда ты... ёбаный хуй. Куда ты звонишь, о чём безмозглый? А? Куда ты звонишь, о чём ты безмозглый? Чё ты не спишь, говорю, пидорила ёбаный. Кто, кто это? Чё не спишь, гандон, блядь. Ну кому ты звонишь? Пидорас, блядь, ты. А? Я пивун. Ох, и действительно, ишак ты карабацкий, блин. Я? Кахунский ишак, да. Внимательно слушаю. Алло. Очень и очень внимательно слушаю. А ты кто такой? Ты куда звонишь? Нет, в каком подвале сидишь, в каком доме? Ну как? Как в каком? В своем доме я же сижу. Это ты в дурдоме, наверное, сидишь. Ага. Ага. Сейчас... Матом крыл на кого? На какой черт я тебе нужен, что ты на меня матом кроешь? И кто ты такой, что я тебя первый раз слышу? А кто это такая? А? А кто ты такой? Кто я такой? Человек. Натуральный человек, простой русский человек, даже советский сказать человек, потому что я при советской власти родился и жил. Вот пидорасы, ёб твою мать, блядь, а? Кто это пидорасы? Вот это и есть козёл, настоящий, блядь, старый козёл. Это на меня ты говоришь, старый козёл, пидорас? Это ты, старый мудак такой-то, я не знающий, конечно. Действительно, пидорас из пидорасов. Что дело? Вы это, сотовый воруете и продаете, да? Кого ворую, кого продаю? Сейчас мне лечу, блядь, позвоню, узнаешь, где ты, откуда ты звонишь, тварь негодная. Где... Что это такое, в конце концов, не даешь спокойно жить? Да, говори. Что же, ёб твою горе мать, какого ты хуя раззвонился? Я сейчас милицию назову, они быстро найдут твой номер телефона, паскуда. Ну что? Да, слушай еще раз. Ты, оказывается, в санчастье находишься, да? Что? Ты, оказывается, в санчастье находишься, да? Ну сейчас найдешь ты, найдешь где. Хуй сосать будешь, нет? Все молчишь-то. Не, если я чувствую, что у тебя вафля во рту, то это хорошо. Что? Ага, вафля у тебя во рту я чувствую. Что ты, без штанов ходишь? Ну да, тебе вафлю хочу воткнуть. Ёб твою мать, блядь. Хуйна! Хуй сосать будешь, нет? Хуй. Это ты молодец, умный какой. Хуй сосать будешь. Дурак ты, ёб твою мать. Ты слово знаешь, ты? Шёл ты нахуй. Внимательно слушаю. Потихонечку вылазишь наверх. Ну, скажу, внимательно скажу. Ой, как красиво, ой, как красиво. Так, внимательно слушаю. Ну, что говорит, ну, говорит, что... Не надоело тебе еще? Да, блядь, а? Ну-ну. Старый пенек, блядь. Да, слушаю. Хуйна! Дурак ты ненормальный, сейчас гости приедут к тебе, жди. Ёб твою мать, блядь. Что? Стукнулся уже совсем, да? Что я совсем? Это ты совсем никакого. Я говорю, сейчас милиция приедет к тебе. Звони, дед. Ты, наверное, сосёшь, да? Он смотришь. Да. Да. Кто ты такой? Ёб твою мать, блядь. Свою мать, свою. Что? Ага. Чужими телефонами ты зарабатываешь. Позвони, дед, милицию. Я тебе говорю, вот солярку наберу, возле тебя там КамАЗ стоит. Свернешь и так и на всю жизнь хватит. Да ты что? Положи на свои яйца, вымой соляркой своей. Ну, внимательно слушай. Ебаный котелок ты, больше никто, блядь. Надоело тебе еще. Давай, давай, говори. Кто ты такой? Ты отстанешь от нас или нет? Ну нахуя ты звонишь-то, беспокоишь людей, блядь? Кто звонит? Ну что ты, блядь, это, сука, а? Да чтоб тебе кабеля привязали. Ну что говори, ну говори что. Ну а что ты звонишь? Пошел ты нахуй, я тебе говорю-то. Пошла бы я, да очередь твоя, пойди ты сходи. Понял? Нахуй. И больше не звони, зараза. Падла, сейчас милиция приедет к тебе. Да. Ты сюда внимательно. Слушай. Что я слушаю внимательно? Поверили для чего? Чего тебе надо? Старый. Чего тебе надо, сюда ты звонишь? Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. А что ты делаешь? Ты что? Что ты делаешь? Куда ты звонишь? Заткнись! Чему вы радуетесь? Внимательно слушай. Алло. Обратно ты, да? Ну что, молчать будем? Нахуй ты нужен кому-то, а? Нида, тебе не настошерело, а? Вот бы ты, фраер, мне попался бы так, я б тебе стелицу посчитал бы зубы. Так. Я, ну что, пошел нахуй. Что тебе еще? И... Слушай, дурачок. Ну и что? И... Слушай, дурачок. Или ты дурак? В честь чего это номер это, ну, моего... нахуй ты нужен кому-то, а? Кому ты нужен? Ты нахуй не нужен. Я хоть нахуй, может, нужен, а ты нахуй никому не нужен. Ты понимаешь, паскуда ты? Я ж тебе говорю, если бы я б тебе сейчас увидел бы, я б тебе, падла, уши пообрывал бы и нос подрезал. И я бы, ты бы на обезьяну стервец похожий был бы. Говно ты сраная. Недостаточно сказал? А? Ты, хмыри! 59 рублей. Я тебе еще раз говорю, я тебе недостаточно сказал, а? Нужен ты мне, а? Хамно ты, ёб твою, ёб ты, я тебе говорю! Уши пообрезаешь, сука, и на хуй будешь похожи, паскудина! Я тебе сказал бы, сделаю я тебе это, еще один звонок, и я тебе сделаю, падлы! Ну и что дальше? Только... Тебе непонятно, да? Нет, фраер, хамно ты! Я тебе говорю! То есть, что ты натурил, чтоб уши подлетали, тварюка? Ты что, брат или сват, или что ты? Я тебе сейчас сделаю сват и брат, скотина негодная. Что ты ищешь у меня, сам? Что ты ищешь у меня, скажи, пожалуйста, падла ты такая, а? Я... Что ты у меня ищешь, что ты мне не даешь спокойно жить? А, паскудина? Ну и буду кормить тебя, блядь. Вот я тебе говорю, я тебя от того накормлю. Тварь! Сделаю из тебя хуя! Лучше пообразаю нахуй нос и будешь нахуй похожий! Тварюка! Точно. Вот так вот еще звонок сделаешь, уже ты не доебал, падла. Начальник пришел, да? Да. Ну, сука, блядь. На конце-то концов, ты расстанешь, нет? Что я тебе делаю? Ой, как красиво, ой, как красиво. Вот мудак ты. Больше не звони. Ну, зачикал, давай зачикал.